Глава 8. Бою. К вечеру 5-го дня пути разыгралась буря. Стаки тревожно поднялся, пригляделся к темной полоске на горизонте, лизнул палец, поднял руку над головой и весело обратился к Хейграсту. «Море решило показать нам свой норов, Нари». «Что случилось?» — нахмурился Хейграст. «Шторм идет. Рановато. Не пришло еще время штормов. На 2 недели раньше срока. И предсказатель в Кадише не предупредил. Да и то, какая ему вера. Шут базарный. Предсказывает, если не сбывается, деньги возвращает. Что мне теперь от этих денег?» «Подожди», — мотнул головой Хейграст. «Лук, взгляни на юг. Что там?» Белу поднялся на ноги, пригляделся, затем ловко, словно лесная кошка, вскарабкался на мачту. «Ничего не понимаю в морской погоде, Нари. Но на равнине я бы пообещал ливень на день или больше и сильный порывистый ветер. Такую погоду крыша срывает с дому». «Крыши у нас нет», — с досадой бросил Нари и обернулся к Стаке. «Что скажешь?» «Ничего», — процедил сквозь стиснутые зубы старик и вдруг встрепенулся, заорал, засуетился. «Быстро! Белу, пока ты еще наверху, отвязывай парус. Дан, Хейграс, все с палубы в трюм. Весла, весла убирайте. Если мачту срубит, на весла надежда». «Как срубит?» — не понял Хейграс. «Ветром!» — весело огрызнулся Стаки, резво привязывая себя к рулевому веслу. «Но если Эл не захочет вашей смерти, так ее и не будет. А если захочет, тут уж трепыхайся, не трепыхайся, все одно. Ладно, ничего с вами не будет, я везучий». «Так ты себя к рулю привязываешь или удачу?» — раздраженно зарычал Нари. Ветер начал усиливаться, и почти освобожденный Лукусом парус затрепетал в воздухе. «Парус держи!» — крикнул Стаки. «Помни, сдохнуть у рулевого весла — честь для моряка». «Да только я подыхать не собираюсь, поэтому и вяжу себя. К тому же говорят, что Эл тем, кто собственные жилы и живота тянет, ниточку бросает». «Какую ниточку?» — не понял Хейгра. «Тоненькую». Показал пальцами Стаки и затянул узел на груди. «Не бойся, Нари. Я и не с таких переделок выбирался. Попомни мои слова. Ты еще выпьешь ктара во дворе моего дома в Кадише. 2/3 пути до проклятых островов мы уже прошли. Куда буря вынесет, не знаю, но главное — трехглавую вершину не пропустить». Старик ткнул пальцем в зубчатую линию мраморных гор. «От нее на восток уходить будем, чтобы проклятым островам не попасть. От той вершины течение нас само к Кадишу вынесет». «Я слышал, устойчивее джанки в море не найти, Стаки», — подал голос, спрыгивая с мачты Лукус. «Как тебе этот шторм?» «Бывало и похуже», — прошептал старик и тут же заорал во всю глотку. «А ну быстро в трюм! Задрает люк и молиться!» «А как же пес?» — замер у раскрытого люка Дан. «Никак», — бросил Хейграс, опуская внутрь сверток парусы. «Объясни ему, чтобы держался за джанку зубами, лапами и хвостом. Чтобы его в трюм пропихнуть, надо половину палубы разворотить». Айнор бросился Дан к псу, обхватил его за шею, зарыл пальцы в шерсть. Айнор наклонил голову, моргнул, мягким рыком дал понять, что все понял. Зажмурился от резкого порыва ветра. «Дан!» — заорал Хейграс. Мальчишка оглянулся, увидел почерневшее, странно подсвеченное торопящимся за горизонт алотелем небо, судорожно ухватившегося за румпель бледного Стаки, темные провалы между набухающих волн, и метнулся к люку. Все дальнейшее превратилось в бесконечный кошмар. Море взбесилось. Оно безжалостно стряхивало и кидало джанку, словно собралось переломать бедным путешественникам все косточки. Не единожды Дану казалось, что еще один удар волн, еще одно падение в ужасную пропасть, и он не выдержит. Но следовал новый удар волн, и мальчишка все так же лежал, упершись руками и ногами в жалобно скрипящие шпангоуты, и только гадал, началось ли утро за тонкой деревянной стеной, или все еще продолжается бесконечная ночь. Лукус зажег тусклый светильник. Ложка, взлетая на короткой цепи, сначала чадила и моргала, а затем выгорела полностью. И во тьме агония хлипкого суденышка казалась еще ужаснее. Дан прижимался спиной к свернутому парусу, с трудом удерживал внутри сжавшийся в болезненный комок желудок и с ужасом прислушивался к пробивающемуся сквозь оглушительный рев ветра и удары волн скрипу дерева. Легкая джанка металась по гребням, как перышко, но каждая досочка, из которых был собран корпус, жалобно стонала. Наконец мальчишку вывернуло наизнанку. Рядом заскрипел зубами и исторгнул какие-то белужские ругательства, Лукус. Хейграсс хранил молчание. «Никогда не стану моряком», — выпалил в отчаянии Лукус, когда очередная встряска заставила и его согнуться в углу над днищем джанки, вдобавок приложив затылком о шпангоут. «Выживи сначала», — крикнул во мраке Хейграсс. Страшный треск и грохот были ему ответом. Словно гигантское копье пригвоздило утлое суденышко к волнам. Затем соскользнуло. И скрежеща поехала по палубе к борту. «Молния!» — с ужасом выкрикнул Дан. «Не знаю», — напрягся Хейграсс. Затем вскочил и метнулся к люку. «Кажется, мачта упала». Дан поднялся вслед за Лукусом. Покатился в сторону от очередного качка. Ударился о балку, оперся руками о борт. Почувствовав, как дрожат доски под ударами волн. Подобрался к люку. Хейграсс развязал узел, отбросил крышку и выскочил на палубу. Дан вслед за Лукусом высунул наружу голову и замер. Бешеный ветер почти ослепил друзей, метнув им в лица косые струи дождя, но даже сквозь них палуба была видна, как на ладони. Беспрерывные разрывы молний окрашивали ее в ослепительно белый цвет. Вместо мачты посредине джанки на локоть возвышался расщепленный дымящийся обрубок. Пес исчез. Стаки вел корабль мертвым. Он продолжал сжимать правой рукой румпель. Но левого плеча старика, а также части борта джанки, не было. Почерневшее море вспухало огромными горбами. Раз за разом джанка поднималась высоко вверх и тотчас летела вниз по очередному склону. «Горы!» – заорал Нари, ткнув рукой в непроглядную черноту, и начал судорожно срывать веревки с тела старика. «Что он делает?» – недоуменно закричал Дан на ухо Лукусу. «Он будет управлять кораблем!» — крикнул Лукус. «Закрывай люк!» «Хейграссу надо помочь!» — уперся Дан. «Чем?» — спросил Лукус. В это мгновение огромная волна накрыла джанку. Потоки воды хлынули на палубу, швырнули Дана внутрь. Вскочив на ноги, мальчишка вновь шагнул к люку, ухватил Лукуса за плечо. Хейграсс, мокрый с головы до ног, уже сидел на месте стаки, затягивая веревки. Старик нашел ту смерть, о которой только мог мечтать, — крикнул Лукус, захлопывая люк. Убит упавшей мачтой у рулевого весла. «А как же пес?» — спросил Дан. «Не знаю», — ответил Лукус. «В этом звере силы и магии больше, чем в ком бы то ни было, да и берег не слишком далеко. Хотя в такую бурю я бы не стал рассчитывать на благоприятный исход даже для него. А для нас?» «Для нас?» Новая волна тряхнула суденышко. Ухватившись за основание погибшей мачты, Лукус едва удержался на ногах, подождал, пока поднимется упавший Дан, и выкрикнул ему в лицо. «Очень рассчитываю, хотя почти не надеюсь». Когда шторм закончился, оказалось, что ночь не только прошла, но и Алатель успел подняться и приблизиться к зениту. Лохмотья туч то ли рассеялись, то ли ушли на север. Только ветер внезапно стих, и бушующее море превратилось в чуть подрагивающее зеркало. Дан вслед за Белу выполз на палубу и, тяжело дыша, повалился на доски. Хейграсс спал. Его одежда до пояса была разорвана в клочья. Правая рука и бок стерты до крови. Джанка за одну ночь превратилась в развалину. Корпус выдержал, но многие швы сочились влагой. Мачты и части борта не было. «Доставай весла», — сказал Лукус и принялся отвязывать нари. Когда Дан вытащил весла на палубу, Хейграсс уже лежал на досках. «Что с ним?» — спросил мальчишка. «Ничего», — буркнул Белу. «Просто у него не осталось сил. Ни капли, ни крошки, ни волоска. Он отдал все. Поэтому грести будем мы с тобой». «Хорошо», — растерянно кивнул мальчишка, чувствуя, что черные круги плывут у него перед глазами. «Куда будем грести?» Стаки говорил про гору с тремя вершинами. Озабоченно вспомнил Лукус. «Кажется, вот она. Только она почти на севере. Почему?» «А это что за горы?» — спросил Дан, показывая на северо-запад. «Это не горы», прошептал Лукус, рассматривая вздымающиеся из воды кручи. «Это проклятые острова», донесся до друзей слабый голос Хейграсса. «Штормом нас унесло на дюжину лю южнее. Остается только надеяться, что местным плавучим негодяям тоже не поздоровилось этой ночью». «Не надейся, Нари», прошептал Белу. «Они идут к нам». Дан вскочил на ноги и пригляделся. На фоне темнеющего горного массива росла галочка корабля. «Не уйдем», — упавшим голосом заметил Лукус. «Лера, не меньше полуварма гребцов, к тому же штиль». «Штиль не штиль, Плюнул с трудом, садясь на ри. Какая разница? У нас мачты нет. Что будем делать? Нервно вытащил и вновь задвинул в ножны меч Лукус. Сражаться или пытаться уйти? Ни то, ни другое. Покачал головой Нари, всматриваясь в горизонт. Я уж не говорю, что не могу сражаться сам. Бесполезно. На каждом таком кораблике не менее полуварма воина. Нас утыкают стрелами, как мишень с полдюжины шагов. Да и грести, значит зря терять силы. Зачем нам силы? Заорал, сверкая глазами Лукус. Чтобы терять их, став рабами? Никогда, слышишь? Никогда больше на моей шее не заклепают металлические ошейники. Я сдохну на этой палубе, но сначала убью полдюжины негодяев. Ты считаешь, что смерть полдюжины негодяев – достаточная плата за гибель Элбана, которому может быть назначено спасти весь Эл-Айран? Спросил Нари, тяжело привалившись к уцелевшему куску борта. А что предлагаешь ты? Послушай меня, Белу, спокойно сказал Хейграс. Послушай внимательно, потому что времени у нас мало. А Эл-Айрану и ты, и Дан, и я нужны живыми. Мы не будем сопротивляться. Мы отдадим им все, что у нас есть. Все деньги, оружие. Мы поднимем лапки вверх и будем лизать сапоги имперцам, попутно вымаливая их благосклонность и набивая себе цену. И тогда, может быть, у нас будет возможность сделать то, что мы должны сделать. Умей управлять своей ненавистью. Мы станем рабами? Дрогнувшим голосом спросил Дан. Думаю, ненадолго. Успокоил его Хейграф. Что нужно делать? Прошипел сквозь зубы Белу, с ненавистью оглядываясь на приближающийся силуэт корабля. «Все вещи на палубу», — приказал Хейграф. «Дан, быстро принеси мой мешок. Кое-что нужно достать оттуда. Оружие и все ценное сложить у обломка мачты. Еду и воду сюда». «Зачем?» — не понял Белу. «Я очень хочу есть и пить», — твердо произнес Хейграф. «И вы тоже. Очень хотите есть и пить. Мы будем набивать собственные животы до того мгновения, пока к нашим глоткам не приставят клинки, а руки не заломят за спину. Если хочешь показать кому-либо свою полную беззащитность, садись и ешь перед ним». «Ты понимаешь, что говоришь?» – спросил Лукус. «Да», – кивнул Хейграст. К тому времени, когда Лера подошла вплотную и под разгоряченные крики столпившихся на палубе воинов пробила тараном борт истерзанной джанки, Дан так успел набить живот, что вряд ли смог бы подняться без посторонней помощи. Между тем, восторженные вопли имперцев сменились недоуменной бранью. Вслед за этим на палубу Аки спрыгнул высокий и худой человек со впалыми щеками, одетый в черный камзол. За ним выкатился полный рыжебородый коротышка. «Капитан Мука к вашим услугам», — весело вымолвил высокий, присаживаясь напротив друзей. «Держи», — протянул Нари ему внушительный кусок мяса. «Благодарю», — кивнул капитан. «Я не ем сушеного мяса». «Откуда держите путь на этом чудесном корабле?» Взрыв разнузданного хохота был ему ответом. Капитан поднял руку, и столпившиеся на носу воины умолкли. «Теперь уже и не знаю», — махнул рукой в сторону обломков мачты Хейграф. «Нас здорово потрепало этой ночью. Не мы хозяева этого корабля. Но, как видишь, в живых остались именно мы. Хотя и болтались в трюме. Остальных, вероятно, смыло волнами». «Однако румпель к собственным ребрам прижимал ты, зеленокожий», ткнул в бок Нари пальцем Мука. «Да», — согласился Хейграф, — «было дело. Знаешь, Мука, я хоть и не моряк, и ничего не понимаю в управлении кораблем, но вид пустой палубы и свободно болтающегося руля произвел на меня столь неприятное впечатление, что я счел благоразумным подержать его некоторое время. Если бы я знал, что невинная поездка из Глаулина в Катиш закончится столь плачевно, ни один демон не выгнал бы меня в открытое море». «Зачем тебе в Катиш?» «За деньгами», развел руками Хейгра. «За теми самыми деньгами, которыми оплачивается труд искусных ремесленников». «И в каком же ремесле ты преуспел?» Поднял брови Мука. «Мы преуспели», мотнул головой Нари. «Смею надеяться, что я очень хороший кузнец. Вон тот меч, по которому твой человек стучит сапогом, моя работа. Так вот, его цена не меньше 3 дюжин золотых. И тот меч, который лежит рядом, стоит не меньше. Его выковал отец вот этого парня. И мальчишка – достойный продолжатель таланта собственного отца, мой помощник». «Смоки!» – резко бросил, оглянувшись Мука. «Отличные мечи!» – отозвался толстяк. «Думаю, что они стоят этих денег. Но неужели ты собираешься за них платить?» «Заткнись, бочонок жира!» – оборвал толстяка капитан. И новый приступ хохота потряс палубу. А что может выковать представитель змеиного племени? А демон его знает, удивился Хейгра. Скорее всего, ничего. Он мой давний приятель, но тяги к молоту и наковальне я за ним никогда не замечал. Да и не нужно ему этого. Своим умением он зарабатывает больше меня. О каком умении ты говоришь? Удивился Мука. Он врачеватель, объяснил Хейграс. Знаток трав и снадобий. Согласись, что всякого рода болячки, раны, ломота и расстройства приносят Элбану порой больше беспокойства, чем крепость его клинка. Интересно, поднялся на ноги Мука. А золото у вас есть? Зачем что-то скрывать от доброго Элбана? Пожал плечами Нари. Вон в том мешке под мачтой у меня отыщется 5 дюжин золотых. Пришлось продать дом и изрядный кусок земли под Глаулином. На новом месте без денег на ноги не встать. Пожалуй, ты прав, кивнул Мука. Одно только непонятно. Неужели труд хорошего кузнеца уже не нужен салмским королям? Нужен-то он, может, и нужен, почесал затылок Нари. Да только голову терять не захотела. Рады войной пошли на Салмию. Хозяйничают и у заводья, и у деки. Глядишь, и до Глаулина доберутся. А мне воины не нужны. Мне бы только кузница, молот, наковальня и горн. И все будет в порядке. Будет, громко засмеялся Мука. Будет тебе кузница и порядок. Только выйдешь ты из этой кузницы не скоро. Смоки, вяжи руки этим салмским лягушкам. Если они так хороши, как о себе говорят, то будет стоить больше цены их мечей. Много больше. Тут же несколько пиратов, одетых как придется, спрыгнули на палубу джанки и, перемежая свои действия пинками и зуботычинами, стянули веревками руки и ноги друзей. Еще несколько человек уперлись шестами и веслами в борт джанки и с трудом спихнули ее с тарана. Суденышка накренилась и начала медленно оседать. «Прощай, Ака!» – прошептал Дан и немедленно получил удар кулаком в зубы. «Молчи, щенок!» – рябкнул рыжебородый, одноглазый детина и поволок мальчишку между скамей, на которых застыли с веслами изможденные, закованные в цепи рабы. Друзей обыскали, тщательно ощупав одежду, и впихнули в затхлую каморку на корме. Через щели в деревянной обшивке струились узкие полоски света, поэтому глаза привыкли к полумраку быстро. Удушливая вонь стояла в воздухе. Ком тряпья в углу зашевелился, и глазам путников пристала испуганная округлая физиономия Банги. «Чем же здесь так воняет?» – недовольно проворчал Нари, неловко садясь на связанные ноги. «Под себя, что ли, ходишь, малыш?» «Я не малыш», – хрипло ответил Банги. «Меня зовут Баю. И лет я на этом свете прожил больше тебя, Нари. Посмотрю я, как ты будешь справлять нужду со связанными руками. Что же касается меня», – Банги шевельнулся и, звякнув железом, показал скованные кисти рук. «То вот, как тебе такое украшение?» «Впечатляет», – мрачно кивнул Хейгра. «Запястье и каждый палец отдельно. Все кольцовано, опутано цепью и заперто на стальной имперский замок. Неужели ты так опасен? Может быть, подков руками гнешь?» «Может быть, и гну», – плюнул на пол Банги. «А может, и еще что-то умею. Только какая от этого польза? Судьба-то у нас разная». «Конечно, разная», – отозвался Лукус, легко выворачиваясь и перемещая руки из-за спины вперед. «Мы вот в плен к пиратам попали, а ты, скорее всего, путешествуешь со всеми удобствами». «Молчи, дурень», – зло усмехнулся Банги. «Про удобства не скажу. А пока сижу здесь, такие, как вы, уже с полдюжины раз поменялись». «Куда же они все делись?» – поинтересовался Нари. «Только не говори, что в котел для прокорма команды гребцов». «Не знаю», – покачал головой Баю. «Может, и на прокорм. Те, которые ни на что путное, больше не годны. Судя по тому, что вас не слишком помяли, вы-то как раз ценный товар. Обычно таких, как вы, везут на невольничий рынок. Пекарил или вылпу, что в устье ванны, а то и повыше по реке забираются, если товар подороже или заказ какой». «А на тебя, значит, спроса нет», – нахмурился Лукус. «Есть», – зевнул Баю, собираясь вновь упасть на кучу тряпья. «Только Мука хочет за меня большой куш сорвать. Я – выигрыш». «Что такое выигрыш?» – спросил Дан, поеживаясь от ужаса. Большой медный котел, замеченный на корме, так и стоял у него перед глазами. «Выигрыш – это изгой», – объяснил Лукус. «Изгой Банги, которого всякий другой Банги должен пленить и вернуть в гранитный город, либо убить». «За что?» – не понял мальчишка, пытаясь, как и Лукус, переместить руки вперед. «Ни за что», ответил с вызовом Баю. «Что ты украл у старцев Банги?» спросил Хейграст у карлика. «Собственную свободу», бросил обиженно Баю. Не нужно красть драгоценности или знания у старцев. Достаточно попытаться жить по собственному желанию. И ты неминуемо превратишься в выигрыша. Если тебе это неизвестно, то имей в виду, что всякий банги, пусть он проживет на равнине вдали от родных гор, даже в Армлет, либо выигрыш, либо слуга подгорного народа. И сколько мука рассчитывает получить за выигрыша? Поинтересовался Хейграс. Варм золотых, проворчал Баю. Целое состояние, воскликнул Нари. А сколько стоит в империи отличный ремесленник? Очень хороший, может и полварма потянуть, ответил Баю. Да только тебе из этой суммы и одного золотого не перепадет. К тому же не рассчитывай на скорое определение судьбы. Корабль движется как раз в сторону моего бывшего дома, откуда пару месяцев назад нелегкое дернуло меня отправиться вместе со сварским купцом в Шин. Купцу спороли брюхо. Морячков его продали в Пикарили. Кораблик сплавили имперским рыбакам. А я с тех самых пор болтаюсь в этой коморке. Жду, пока наручный доберется до гранитного города и вернется обратно с выкупом. «Не больно хочется возвращаться в подземные залы?» усмехнулся Лукус. «Не хочется. Надул щеки Банги. А тебе бы захотелось ехать на расправу? А слышал ли ты о мгновенной смерти в холодных струях? Или о пропасти костяных мечников? Не под горой Мерулия стоял мой дом». «А где же?» спросил Хейграст. «В Индоине», ответил Карли. Хейграст переглянулся с Лукусом. Сел удобнее. «Так ты радоваться должен. Домой едешь». «Нет у меня больше дома», нахмурился Баю. «А если и цел он еще, то теперь Индоин не то место, где такой, как я, хотел бы жить. Да и не домой меня везут. Война нависла над Эл-Айраном. Новые хозяева Индоинской крепости флот собирают. Пираты только об этом и галдят. Кто говорит, что хотят Шин грабить, а кто и до Глаулина добраться? Трещит мир над небом Эл-Лия по всем швам». «Эй!» раздался грубый окрик снаружи. «Опять этот отброс разболтался?» Загремели запоры. Дверь в каморку распахнула. И внутрь вкатился Смоки. Пнув для острастки в бок Хейграста, он щелкнул от головы Баюла плетью и, подхватив за связанные руки Лукуса, потащил его наружу. «Вывернулся уже, змееныш. Проверим сейчас, какой ты лекарь. Раненых да больных у нас хватает. Молись своим богам. Если что не так, варгам скорбим. Грибцы-то белужское мясо не очень любят». Едва дверь захлопнулась, и довольное ржание Смоки затихло, как Банги вздохнул. Открыл крепко зажмуренные глаза, слизнул узким языком побежавшую со лба полоску крови и вновь подал голос. «Мясо Нари грибцы тоже не очень любят, поэтому беспокоиться следует. Прежде всего ему», — мотнул он головой в сторону похолодевшего от ужаса Дана. «Или мальчишка тоже хороший ремесленник?» «Отличный», — успокоил Банги Хейграф. И стрелок тоже. «В кого ты собираешься стрелять?» Зло прошептал Баю. «И чего? Не скрою, мои пальчики кое-что могут, иначе бы их не заковывали. Мука специально охотился за мной. Не за каждого банги платят по варму золотых. Но что толку теперь от этих пальцев? К тому же доски, из которых сколочена эта деревянная клетка, в 3 пальца толщиной. Ты головой собираешься стучать по ним, Нари? А команда? Знаешь, я сразу уберегу тебя от негодных планов побега. На корабле нет ни одной лодки, а к веслам цепями прикованы вовсе не рабы, а отпетые негодяи, которые осуждены сюда самим императором. И каждый из них знает, что когда Лера вернется в Илпу и Мука получит новую партию каторжников, те из них, кто выживет, имеют все шансы попасть в команду этого зверя в человечьем обличье. «Ты назвал его зверем?» удивился Хейграс. «На меня он произвел вполне благоприятное впечатление». «Купцу, который меня вез, тоже так показалось», — усмехнулся Баю. Однако он изменил свое мнение. После того, как Мука решил, что не выручит за старика ни одного медика, а родных у него для выплаты выкупа не нашлось, Мука собственноручно зарезал его. Внутренности скормил варгам, а остальное бросил в котел. Так вот, когда варги глотали кишки, Мука держал над бортом еще живого старика, чтобы тот все видел. Тишина повисла в каморке. Только ругань надсмотрщиков, да унылые голоса гребцов, тянущих под скрип весел какую-то песню, разносились над волнами. Дан приник глазом к щели. Позади каморки вздымалась крутая корма. Клетка специально построена на палубе, подал голос Баю, ворочаясь в тепле. Ее видно со всех сторон. Отсюда не убежишь. Скоро ночь, заметил Хейграсс. Даже ночью половина гребцов не спит. К тому же сторожевые на носу, на мачте, двое на корме. Ничего не получится. Кто новые хозяева в Индоинской крепости, Баю? Спросил Хейграсс. Я не знаю, зевнул карлик. Но дела там творятся нехорошие. Ты поможешь нам попасть в Индоинскую крепость? Послушай меня, зеленокожий. Карлик с кряхтением поднялся, выпутавшись из тряпья и обнажив покрытое нечистотами, грязью и рубцами тело. Если есть у тебя хотя бы маленькая надежда уцелеть, беги. Если же ты поможешь и мне избежать моей участи, клянусь собственной жизнью, я буду служить тебе до того дня, пока ты не скажешь. Иди, Банги, ты выполнил свой долг. И если мне придется закрыть тебя своим телом от стрел врага, я сделаю это. Не лучше ли дождаться прихода твоих сородичей? Поинтересовался Нари. Вдруг удастся договориться с ними. О чем? Покачал головой Баю. Я 4 дюжины лет дышал воздухом свободы. 4 дюжины лет скрывался от их саглядатаев. Неужели ты думаешь, что я бы не договорился, если бы мог? Или ты считаешь, что я боюсь смерти? Нет, ни один Банги не боится смерти. Но в отличие от многих, я хочу сам решать, стоит ли мне умереть или подождать. Так ты принимаешь мою клятву, Нари? Меня зовут Хейграсс, скрипнул зубами кузнец. Эх, будь я Белу, насколько бы легче выскользнуть из веревок. Вывернуть сейчас суставы,